Братья и сестры, перед молитвой буду читать еще Слово Божие. Меня зовут Сослан, я из Владикавказской церкви. Люблю Бога, люблю Слово Божие. Я помню тот момент, еще не был членом церкви, когда первый раз услышал, как говорит Бог к сердцу. Я понял, что это говорит Бог. И с тех пор люблю иметь общение с Богом, чтение Слова Божьего в молитве. Я прочту Евангелие от Матфея, 4 глава, 16 стих. Написано так: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Выше мы читаем о городах галилейских. Один из городов галилейских – это Назарет, в котором жил Иисус Христос. Жил немного лет, немного времени, когда люди его знали как обыкновенного человека. Он был мальчик, который помогал отцу в домашних бытовых делах. А потом он вышел на служение. Он вышел на служение, и первая его проповедь была: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вот если мы читаем Евангелие от Матфея с 4 главы и по 11 главу, это служение Иисуса Христа в Галилее. И Евангелие нам говорит, что Галилея языческая. Не обращал на это внимания, читал и думал, что Галилея, Иисус Христос, самые святые люди, и как хорошо им. А потом у нас молодежное собрание было на эту тему, что народ увидел свет. И стал более тщательно смотреть, читать это место Писания. Оказывается, на самом деле Галилея это была языческая. После пленения там осталось совсем немного людей. И туда поселились люди языческие, и греки, и другие национальности. Произошло смешение. Люди начали забывать Бога, люди начали забывать истину. И другие иудеи, которые были как бы фундаментальные такие евреи, чистокровные, они считали галилеян так, ну, людей, можно сказать, низшего сорта. Однажды даже один из учеников Иисуса Христа, Нафанаил, когда ему сказали: «Пойдем, посмотришь Мессию». Откуда? С Галилеи. Да вообще с Галилеи что-нибудь доброе бывает. Ну пойди посмотри сам. Пошел, посмотрел. Увидел и полюбил Бога. Полюбил Иисуса Христа. Народ, сидящий во тьме. А почему он сидел во тьме? Народ, сидящий во тьме, в тени смертной, в стране тени смертной. И вдруг он увидел свет. Что же он увидел в Иисусе Христе? И почему называется, что во тьме сидели? Вообще, эта местность, там была торговая как бы провинция, там была таможня, деньги, прибыль. И люди, они привыкли вот в такой суете жить, постоянно жажда такой прибыли какой-то, язычество. И вдруг пришел Тот, который говорит: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». И дальше описывается 5 глава, 6, 7, это Нагорная проповедь Иисуса Христа. А почему мы должны обратиться к Богу? А почему мы должны послушать Тебя? Какие же преимущества, вот мы слышали, чтобы приобретение делать, да? Делать приобретение. И мы слышали также слово, Бог говорит, чтобы бодрствовать. Потому что приобретение или преимущество, которое мы имеем или приобретаем, которое нам дает Бог, что есть тот, который желает их украсть, лишить нас их. Друзья, а какие же это преимущества? Почему мы должны слушать Иисуса Христа? Вот 5 глава мы читаем: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Друзья, вот эти вот преимущества: быть гражданином Небесного Царства, иметь постоянно сытость, иметь постоянно эту правду, которую люди многие ищут и не находят, и иметь всегда перед собой Бога, видеть всегда Бога, лицо Божие, слышать всегда Слово Божие. И очень много ходил Иисус Христос по городам галилейским. Да, Он бывало отлучался, где-то переплывал на другую сторону по делам, потом обратно возвращался. И в 11 главе мы читаем: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся». Я думал так, думаю, ну как же Капернаум, целый город, до неба вознесся? Ну неужели он такой хороший? Да нет, не он до неба вознесся, это Бог так говорит. Христос говорит: ты до неба вознесся, не то, что ты, небо спустилось к тебе. И когда Иисус Христос был там, все радовались, слушали, приятно было. Он говорит: и ты до ада не свергнешься. Почему? Мы читаем притчу о блудном сыне. И как-то обратил внимание не на сына, который ушел, а на другого. Другого сына, старшего брата этого блудного. И он говорит отцу своему: отец, я всегда с тобою. Я никогда в жизни своей не приступал повелений, и ты никогда не дал мне даже козленка повеселиться с друзьями моими. Вот эти вот города языческие, они были в прямом таком общении с Богом. Они видели Бога. Они видели, слышали Его Слово, слышали голос Его, но они не обратились. Сердце их было прилеплено совсем к другому. Этот старший брат этого блудного сына, он говорит: я всегда с тобою. Он всегда видит лицо отца, он всегда пользуется благами отца, благами дома отца, но говорит: что ты мне никогда не дал повеселиться с друзьями моими. А кто твои друзья? Где твое сердце? Дорогие друзья, сегодня Бог здесь. Тот Бог, который в то время, о котором мы читаем, Он был в городах галилейских. Это тот Бог, который когда-то вывел рукою крепкою народ свой из Египта. Это тот Бог, который сегодня говорит здесь. Это тот Бог, который оставил нам Слово Свое. А чем оно хорошо, это Слово? Человек в жизни своей, любой человек, он всегда ищет чего-то доброго, чего-то хорошего. Всегда ищет. Но что же он получает? Всегда ищет, и Иисус Христос, Он говорит, что Царство Небесное, оно чему подобно? И вот одно из подобий, говорит Иисус Христос, оно подобно дорогой жемчужине. И вот человек увидел эту жемчужину и захотел ее приобрести, пошел, продал все, что имел, от всего отказался, все, что имел, на вырученные деньги пошел и купил вот эту вот жемчужину. Я вспоминаю, один случай в жизни произошел на работе. Пришел по работе в столярный цех, мне нужна была доска. И с хозяином цеха договариваюсь: мне нужна доска, заплачу настоящую цену, сколько она стоит. Ну, пожалуйста, вон, возьми, штабель лежит. Сухая доска, хорошая. Ну, все, пошел, поднялся, спускаю, какие мне нужно доски. А он прошелся, смотрит, говорит: не, это не та, которую я тебе хотел дать. Пойди, положи на место. У него доску я не купил, я ушел. А брат, который там работал, я у него спрашиваю: ну, он из этой доски что-то сделал. И он мне рассказывает: ты не поверишь. Пришло время, когда сделать что-то нужно было, заказ. Начали доску обрабатывать, она гнилая полностью, жук съел ее. Вот он ее хранил, она такая аккуратная, такая хорошая. Оказывается, она гнилая. Вот апостол Павел, он говорит в своей жизни, что я думал, что это преимущество, что я нажил свой авторитет, все-все-все я почитаю за сор ради Иисуса Христа. Почему? Вот это драгоценность. Драгоценность Иисус Христос и Слово Его. Что же мы еще имеем, имея Слово Божие? В книге Иисуса Навина в 1 главе, 8 стихом мы читаем такие слова. Бог говорит, обращаясь к Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга из уст твоих, Я прочитаю это место. Первая глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». А кто в жизни нашей не хочет поступать благоразумно? Кто не хочет поступать так, чтобы было благо для меня? Все хотят. Но часто человек не знает, как поступить в жизни. Даже в элементарных бытовых ситуациях. А как жить? Как поступать? Как говорить? Бог говорит, хочешь так? Вот бери Слово Божие и поучайся в ней. Сколько? День и ночь. А для чего? Чтобы ты поступал благоразумно. Чтобы у тебя было познание. Чтобы у тебя было в душе, в сердце, как поступать в жизни. Когда Иисус Христос проповедовал, и Он смотрит, что люди не принимают Его. Люди просто не принимают. Иисус Христос был для них как просто забавный певец. Им было приятно Его слушать, но чтобы сердцем прилепиться к Богу, принять то, что Он дает, они не захотели. И Он говорит, и ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Уже в середине века город Капернаум был практически разрушен до основания. Его не стало. Сегодня Иисус Христос здесь. Сегодня Иисус Христос говорит. И особенно говорит к тем, которые не знают Его. Зная о Боге, не знают Бога. И много силы Божией явлено особенно тем, которые бывают в собрании, которые растут в христианских семьях, которые слышат Слово Божие, которые видят, как родители молятся, которые слышат вот здесь вот как пение. Да, и оно приятное, а вот чтобы сердцем прилепиться. И вот это состояние, как будто до неба вознеслась душа. Приятно. И уходить не хочется. И слышать так хорошо. А вот чтобы самому пойти и принять. Однажды в одной купальне, в которой мы читаем в Евангелии, по временам сходил ангел Господень и возмущал эту воду. И кто первый сходил в эту воду, тот получал исцеление. Один человек много лет болел и лежит там, и он говорит, нету того, который бы меня опустил в эту воду. Я бы очень хотел. Иисус Христос подошел к нему, хочешь ли быть здоров? Конечно, хочу. Хочу, очень хочу, но нету, который бы мне помог. А сам я не могу. Он говорит, возьми постель и иди. Поверил, встал и пошел. И многие люди сидят так и смотрят. Они ждут, когда ангел придет. А ангел откуда приходит? Кто этого ангела посылает? Друзья, это здесь тот, который посылает этого ангела. Пойди и возмущать воду начни. И они смотрят, этот человек, который более 30 лет страдал болезнью неизлечимой. Он встал и так проходит мимо них. Я так себе представляю картину, они смотрят на него вот так вот, провожают его взглядом, и никому в голову не пришло, подожди, я тоже хочу, и мне подари это исцеление, я тоже хочу. Я тоже хочу быть с тобою, кто ты? Никому не пришло это в голову. Дорогие друзья, бывает человек, которому очень тяжело в жизни. И там неудача, и здесь неудача, и там упал, и тут заболел, и жизнь не мила. А рядом христианин, который всегда радуется. А чему радуется? А чему радуется? Потому что Бог в сердце живет, радость в сердце. Бог спустился, я свет увидел, я принял этот свет, и мне приятно во свете Слово Божие ходить, мне приятно с Богом. А человек, часто не знающий Бога, смотрит и думает, слушай, бедный ты человек, это нельзя, то нельзя. Вот брат первый тоже об этом говорил. Я со своим сыном читаю книгу «Бытие». Мне так приятно вообще эту книгу читать. Книга «Бытие. Сотворение мира». В первый день сотворил Бог одно, второй день, третий. И в шестой день он сотворил все, в седьмой день почил, и написано, и увидел Бог все, что он сотворил. И вот хорошо, весьма, очень хорошо. Очень хорошо, что Бог сотворил. И когда он к человеку обращается, говорит, вот все, что ты видишь, пойди, пользуйся этим. Это все тебе можно, кроме одного. Вон дерево, которое посреди рая, этого не трогай. Братья и сестры, что нам можно, а что нельзя? Нам можно все, кроме одного. Не делай грех. Грех и все, который может погубить, который может привести в ад. Остальное можно делать все. Бог соделал все прекрасным, и Он говорит, пойди и пользуйся. Пойди и пользуйся. Человек что делает? Что делает человек сегодня? Он говорит, слушая голос врага души человеческого, а что, подлинно так, как Бог сказал? А на самом ли деле так? Бог знает, что есть нечто лучшее. Вот Бог говорит, все, что создал, увидел, и очень хорошо. А сатана говорит, нет, есть что-то лучше. Бог тебя обманывает. Бог говорит неправду. Пойди и сделай то, что Он запрещает тебе. Это лучшее. И сегодня человек, не доверяя Богу, стремится и бежит, и у него вся жизнь проходит в этой беготне. Он стремится, ищет что-то хорошее и проходит мимо лучшего, мимо Божьего, мимо того, что сегодня дает Бог. Давид, он прожил жизнь, и он в своих псалмах, он пишет такие слова, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Господь пастырь. Да, в жизни своей он очень много нуждался, он очень много бегал от врагов своих, которых было много, очень много воевал, но он в своей жизни понял, что я никогда не буду иметь нужды, если я с Богом, если меня руководит Божья рука. Дорогие друзья, сегодня Бог сотворил этот день. Бог сделал так, что мы сегодня в собрании. Бог сделал так, что мы сегодня слышим Его Слово. И Бог говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. И Бог сегодня посреди нас. И да сохранит Господь от того, чтобы кто-то прошел мимо Него. Кто-то, слыша Его голос, не услышал призыв к себе. Кто-то, видя лучшее, отверг его и остался при своих гнилых досках, как тот начальник цеха. Дорогие друзья, да благословит Господь, чтобы сегодня принять то, что предлагает Бог. Лучшее, лучшее, хорошее, чтобы в своей жизни никогда не услышать эти слова. И ты, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься. Бог сегодня много силы прилагает, чтобы нам показать свое преимущество, чтобы нам подарить эту благодать, благо свои. И Он ее дает. И Он говорит, возьми, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Пусть Бог благословит, чтобы нам избрать в своей жизни благословение Божие, которое Он сегодня дает и дает просто. Пусть Ему будет слава за все. Аминь. Помолимся.